Сила ясного солнца действительно сильна так, как это ожидалось. Сюй Ин вздохнул. Абсолютное искусство ясного солнца было известно во всем дворце бога кровавой бойни одной фразой. Как ослепительно сильное солнце, оно может смести любое препятствие на своем пути. Каким же ослепительным был сам бог-император кровавой бойни. Даже он похвалил это абсолютное искусство. Ясное солнце было чрезвычайно властным абсолютным искусством. Следует сказать, что существует качественный разрыв между использованием АВ с мировыми божествами второй и третьей ступеней. Это был один из главных фактов, из-за которых чрезвычайно сложно превзойти собственное царство во время битвы. Но абсолютное искусство принесло бы большие преимущества в определенных аспектах, покрывая недостатки с точки зрения использования АВС. Это было похоже на то, как легионы Дворца Бога Императора Кровавой Бойни могут зависеть от массивов легиона. Эти массивы были лично созданы Его Величеством, Богом Императором Кровавой Бойни, поэтому вполне естественно, что их сила была бы настолько велика. Подобным же образом абсолютное искусство Ясное Солнце дало пользователю силу тирании и экстремальную скорость. Оно пришло после Солнца и было ослепительнее и сильнее. После того, как Сюй Ин привел свое развитие к третьей границе второй ступени, его сила и скорость уже превзошли третью ступень мировых божеств. Даже если он был слабее их с точки зрения его использования, АВС он все равно мог победить их в битве. В конце концов, как только кто-то успешно развивался на третьей границе второй ступени этого абсолютного искусства, они могли подавить мировое божество третьей ступени. Настолько это абсолютное искусство было мощным, как ослепительное, сильное солнце, он бы победил любого, кто встанет на его пути. Ядовитая Ин, хватит сопротивляться, ты больше не сможешь защищаться. Сюй Ин размахивал своим огромным копьем малого облака. Сила ясного солнца прошла через все копье, заставив его достичь еще более высокого уровня. Сюй Ин прекрасно понимал, что при первом ударе его противник был невнимателен, пытаясь сопоставить силы. После одного промаха ядовитая Ин вряд ли примет ту же тактику и определенно попытается одолеть его через законы глубинных тайн. В этом случае Сюй Ин просто должен давить больше. Он не собирается проявлять милосердие. Ченг, мировое божество ядовитая Ин пыталась убежать, но столкнувшись с вездесущими плетями огромного копья, она попыталась использовать свой ядовитый трезубец и мистические волны, чтобы перенаправить копье. Она больше не пыталась одолеть его и вместо этого опиралась на законы глубинных тайн, чтобы сражаться. Когда два оружия столкнулись, несмотря на то, что это был очень слабый контакт, ядовитая Ин все еще ощущала ужасающее воздействие, вытекающее из оружия в ее тело, даже когда она уже летела в гору позади. Врезавшись в нее, тело продолбило в горе дыру. При виде этого ее лицо побледнело еще больше. Я даже не пытаюсь больше одолеть его силой, но малейший контакт с его оружием по-прежнему посылает меня назад. Его сила близкого боя слишком сильна, даже сильнее, чем у Уэйтсенда. Властелин города Белого Песка мог победить в битве из-за своего уничтожающего Белого Песка, но в ближнем бою, даже он не сравнился бы с Сюй Ином. Это было главным образом благодаря силе Ясного Солнца в его теле и потому, что Сюй Ин специализировался больше всего в ближнем бою. «Донг Ся, ты все еще не помог мне?» – спросила ядовитая Ин. «Не говори мне, что ты забыл о приказах вашего кланового мастера. Не волнуйся», – ответил Донг Ся, сглотнув. По правде говоря, он не хотел действовать. Сюй Ин был очень властным. Думать, что на второй ступени мировое божество может быть настолько сильным. Даже тогда, несмотря на свое нежелание, он получил свои приказы от монарха Вучина защищать мировое божество ядовитую Ин. Хуа. Донг Ся сделал один шаг, чтобы приблизиться к мировому божеству ядовитой Ин, и в его руке появилась черная сабля. «Ты все еще пытаешься сопротивляться?» Сюй Ин продолжал демонстрировать методы копья, каждый из его ходов был настолько жестоким и свирепым, что обитель бесчисленных дьяволов рядом с ним начала рушиться. Многие массивы уже были уничтожены, и даже когда Донг Ся пытался действовать вместе с ядовитой Ин, они вместе не могли справиться. В лучшем случае они могут попытаться уклониться от поступающих атак и положиться на превосходное использование законов, чтобы продолжать борьбу. Почему это похоже на борьбу с генералом Ву? Донг Ся почувствовал, как его сердце задрожало. «Если бы ты столкнулся с генералом Ву, ты бы так долго не протянул», ответила ядовитая Ин, несмотря на то, что ее сердце уже измучилось. Обитель бесчисленных дьяволов, где она жила так долго, разрушалась на ее глазах. По-видимому, было довольно легко разбить эту конструкцию. Если некоторая часть массивов будет повреждена, все рухнет. Половина поддерживающей силы, полученная ядовитой ин из массивов, уже потеряна. Сюэин крикнул: «Перестань бороться! Гонг-гонг-гонг-гонг-гонг-гонг-гонг!» Теперь можно было увидеть множество огромных фигур, появившихся среди пустоты. Каждая из них принимает форму возвышающегося Сюэина на высоте 5 миллионов километров. 9 Сюэинов сформировались в пустоте, в общей сложности стало 10, включая владеющего копьем малого облака. Убийство, 9 тел, если бы у них не было омытого кровью божества, они не потеряли бы истинного тела. Каждый из них обладал собственным копьем и все были властны. Хуа. Бесчисленные белые наконечники начали вылетать вокруг Сюэина, одетого в чанэ. Они начали двигаться в перекрестном движении друг с другом, быстро окутывая Донгся и ядовитую ин. Сюэин явно потерял терпение и решил просто показать свою убийственную силу, захватив ядовитую ин одним махом. Всемирная тюрьма. 9 мировых тел. Это просто. Я начинаю чувствовать, что он еще более ужасен, чем генерал Ву. Донгся посмотрел на 10 огромных фигур Сюэина и сразу понял, что он не может сравниться ни с одним из них. Как только белые наконечники прилетели и окружили его, он был в ужасе от страха. Он схватил за руку мировое божество ядовитую ин и сказал: «Давай убежим, сила». Спустя время началось искажение, и Донгся потянулся к ядовитой ин, чтобы сбежать через нее. Понятно, что это было мировое божество, использовавшее секретный метод, ориентированный на пространство-время. Сюэин нахмурился. К настоящему времени его самая большая слабость была связана с технологиями передвижения. В конце концов, он еще не сделал никаких улучшений в пространстве времени. Кроме того, ни одна из секретных техник, которые он развивал, не имела никакого смысла, когда дело касалось движения. «Ты хочешь убежать?» Сюэин махнул рукой, и перед ним появился корабль звездного полета. Сау-сау-сау-сау-сау-сау-сау. Затем его 10 фигур сразу приземлились на него. Когда дело касалось прохода через пространство-время, была ли какая-либо секретная техника, которая могла бы превзойти корабль звездного полета? Сивэй, вы, ребята, ждите меня здесь и защищайте мою жену и других людей. Я скоро вернусь. Голос Сюэина еще не отразился к тому времени, когда он уже исчез, используя свой летающий корабль. Да, ваше высочество, Сивэй, командующий Байли, командующий Цзюци, все признали приказ. У всех, кто наблюдал за битвой со стороны, были ужасы и изумления в глазах. Один Сюэин уже был тираничным, но 10 в одно время, это было чрезмерно. Он фактически избил и Донгся, и ядовитую ин до такой степени, что им пришлось бежать. Отец слишком силен. Глаза Донгбоюй выглядели оживленно. Поистине, это просто. Все присутствующие, в том числе мировые божества и обители бесчисленных дьяволов и сотни миллионов божеств, наблюдали битву в полном изумлении. В их глазах, у любого из тела Сюэин было достаточно разрушительной силы, чтобы убить все одной только мыслью. «Быстро, давай выйдем, быстро». Донгся и ядовитая ин находились в сложной ситуации, несмотря на то, что пролетели через пространство времени. К настоящему времени оба вошли в свой собственный летательный аппарат. Прежде они были пойманы в ловушку во всемирной тюрьме, и у них не было времени, чтобы вытащить летающий корабль звездного полета, находясь под нападением 10 сюэинов. «Вы, ребята, можете забыть о победе». Позади них уже появился корабль звездного полета. Сюэин смотрел на них с носа корабля. С его стороны, хуа-хуа-хуа, его 9 тел появились рядом с Донгся и ядовитой ин, каждый из которых держал копье. Горизонтальным движением они отделили друг друга Донгся и ядовитую ин. Чи-чи-чи. Появились бесчисленные белые наконечники, окружающие их. Наблюдая, как белые наконечники и 9 сюэинов окружают их, они впали в отчаяние. Как это могло быть? Как долго это было? Мировое божество ядовитая ин просто не могла поверить в происходящее. Совсем недавно Сюэин был муравейником, а сейчас он стал настолько мощным, что казалось, моргнув глазом, он избил ее как бродячую собаку. Нет, в отличие от бродячей собаки, у нее не было возможности убежать. Глава 497. Доказательства не доказаны. Ядовитые ин и Донгся покинули туннель в пространстве времени, чтобы снова появиться среди звездного неба. Однако, как только они ушли, они были окружены не менее чем 10 сюэинг, каждая из которых имела копье в руке. Они вскоре оказались разделенными. Кроме того, Они были ограничены и связаны со всех сторон бесчисленными проточными цепями белого света. Мировое божество ядовитого Ин превратилось в черный поток воздуха, пытаясь избежать привязок, в то время как Донгся размахивал ножом, чтобы расцепить цепи, когда он сказал: «Ваше высочество, я прибыл в гнездо мириадов дьяволов для того, чтобы разрешить вражду между вами и ядовитым Ин. Мой клановый мастер хочет защитить ее. Может быть, вы действительно планируете пойти против этого желания?» Черная одежда Сюэ Ин выглядела в сторону Дунся, ярость появилась в его глазах. Видя, как монарх Ву Чэнь вмешивался в его дела, он, несомненно, знал о вражде между ним и ядовитым Ин. Но даже зная, что монарх Ву Чэнь все еще неожиданно пытался заставить его отказаться от него вражды только несколькими словами, можете ли вы точно сказать, что если я буду иметь дело с ядовитым Ин, ваш мастер клана станет моим врагом? Сюэ Ин посмотрела на Дунся с холодом в его взгляде. Донгся напрягся. Станете его врагом? Это было правдой, что монарх Ву Чэнь сказал ему разрешить вражду, защищая мировое божество ядовитого Ин, но он никогда не упоминал ничего о том, чтобы стать противником Сюэ Ин. Кроме того, Донгся только почувствовал грозную силу Сюэ Ин в его собственной коже, и этого было достаточно, чтобы оставить в своем сердце несравненный страх. Как долго он культивировался? Обладая всего лишь 6000 лет культивирования, Сюэ Ин уже смог победить двух мировых божеств третьего уровня, ядовитых Ин и Донгся, подобных бездомных собак. У них не было ни малейшей возможности для возмездия. Просто подумав об этом, он почувствовал себя немного испуганным. Он был слишком молод. Прошло несколько десятков тысяч лет, на каком уровне мог бы дойти Донгбо Сюэ Ин? Донгбо. Близкое ядовитое мировое божество стиснуло зубы. Монарх Ву Чэнь лично дал обещание защитить меня. Неужели вы действительно хотите стать его врагом? Монарх Ву Чэнь очень близок по силе к могущественному существованию, а его хозяин – префектурный престол бамбука. О, ты говоришь, что только дела с тобой сделают меня врагом монарха Ву Чэня. Думаю, ты переоцениваешь себя. Сюэ Ин ухмыльнулся. И даже если бы я стал врагом монарха Ву Чэня, ты действительно веришь, что я бы сделал дерьмо? Мировое божество ядовитого Ин было ошеломлено, и Дунся был также поражен. Он позаботится об этом? Действительно, сила монарха Ву Чэня была тиранической, и он был одним из учеников господа префектуры Бамбукской горы. Ему не нужно было бояться Сюэ Ин в малейшей степени. Но в то же время, может ли Сюэ Ин его бояться? Он был таким человеком, чья гордость могла позволить себе достичь небес, будучи человеком, у которого была верхняя часть трех мировых божеств всего за несколько тысяч лет совершенствования. Кроме того, он был личным учеником его величества и верховным властелином. Неужели он действительно боится? Ядовитый Ин, я больше ничего не могу сделать, Донгся вздохнул. Сила Донгбо намного превосходит наши ожидания, и я нахожусь сейчас в конце. Ты, выражалось выражение лица ядовитого Ин было озабоченным. Ядовитый Ин, просто будьте послушными и приходите со мной в дворец бога кровавого копья. Почему бы просто не принять их расследование? В глазах Сюэ Ин теперь уже было насмешек. Если я действительно ошибаюсь, обвиняю вас, я боюсь, что даже понесет наказание. Это только если вы действительно совершили преступление, которое дворец бога кровавой чести накажет вас. Цвет лица ядовитого Ин оказался уродливым. Она солгала, пока она желала до сих пор, но она знала, что, как только она будет расследована дворцом бога кровавого Кала, в ее рассказе будет раскрыто много дыр. В то время как кража огромного количества энергии веры не считалась капитальным преступлением, и она могла избежать худших видов наказания, она увидела бы много трудных времен впереди. Наказание все равно было бы очень страшным. После пыток и наказания в течение многих лет, она может просто узнать, что после того, как ее отпустили, Сюэ Ин уже стал четвертым мировой божеством. Если придет время, он сможет напугать ее, как пожелал. Нет, я не пойду. Ядовитое Ин мировое божество, казалось, совершенно безумно. Она повернулась к Донгся и сказала: «Донгся, что говорит монах Ву Чэнь, не будет. Монарх Ву Чэнь не из префектуры Спокойного моря, и даже если он бросился на летающем корабле «Звездная земля», ему все равно потребуется некоторое время, чтобы прибыть». Донгся покачал головой. «Не смотрите на меня. Я уверен, вы уже понимаете, что я просто не могу сопротивляться. Вы, ядовитый Ин?» Затем с тревогой повернулся, чтобы взглянуть на Сюэ Ин. «Донгбо Сюэ Ин, ты очень хороший, и я буду первым, кто признается, что я тебя не замечаю. Я не ожидал, что крошечный пик божества тогда будет сделать это грозным всего за несколько тысяч лет. Сказав это, я не пойду в дворец бога кровавого божья с тобой сегодня, даже если я умру. И если я скажу, что я не хочу идти в дворец бога кровавого дьявола, что можете ли вы с этим поделать? Хуа-хуа-хуа. Несмотря на то, что бесчисленные бегущие белые кандалы окружали их со всех сторон, они никоим образом не смогли захватить ядовитое мировое божество. Сюэин был, в конце концов, всего лишь вторым этапом мирового божества, и его понимание было просто недостаточным. Несмотря на то, что он мог напрямую подавить этих двух, он не смог запечатлеть сердце истинного божества ядовитого Ин или ее энергию мирового божества. А Сюэин также неожиданно обнаружил, что ядовитый Ин на самом деле скорее умрет, чем согласится пойти в дворец бога кровавого копья. «Вы не посмеете убить меня, у вас нет доказательств, подтверждающих мою вину, и вы также не имеете права убить третье поколение мирового божества с такой официальной позицией пятого ранга, как я. Забудьте об этом, даже сам лорд префектуры в спокойном море не имею права убивать меня». Ядовитый Ин посмотрел на Сюэин и ухмыльнулся. «Убей меня, и ты покончишь с законами Дня Бога Кровавого Божьего». Мировое божество ядовитого Ин смотрело на Сюэин, а также передало сообщение монарху Ву Чэнь, что она была закрыта. «Монарх, Донгся просто не имеет средств, чтобы помочь мне, и Сюэин, похоже, не планирует сдаваться. Быстро, приди спаси меня. Ты обещал, что так и будет». Что он мог сделать? Его понимание все еще было слабым, и он просто не мог запечатать сердце истинного божества другой стороны. Если бы его личная охрана была с ним, как легион Дворца Божьей Крови, у них были методы формирования, которые они могли использовать для посадки в тюрьму врага. Тем не менее, он спешил, поэтому он прошел через туннель пространства времени, и расстояние от его нынешнего местоположения до гнезда Мириад Дьяволов было слишком велико. Даже если он отправил энергетический аватар мирового божества вместе с летающим кораблем Старфилд, чтобы вернуть свою личную охрану, как только он остался без своего летающего корабля Старфилд, Донгся сможет немедленно бежать с ядовитым Ин, используя секрет, связанный с пространством времени. Черт возьми, если бы он отправил свой летающий корабль «Звездная Земля» обратно, чтобы принести свою личную стражу, враг убежал бы, но если бы он не приносил свою личную охрану, он не мог ни запечатать, ни захватить ядовитый Ин. Ни один путь не был хорошим. Мы двое, оба члена Дворца Бога Крови, и мы должны следовать их законам. Мы не можем просто сражаться и убивать, как мы желаем. Ядовитый Ин смотрел на Сюэин. «Боюсь, что нет шансов, что я вернусь в Дворец Бога Кровавого Копья с тобой в этот день. По правде говоря, ты тогда был только божеством, поэтому я действовал немного чрезмерно, настолько глупый, что теперь стал вашим врагом». Ее губы продолжали извергать слова, но внутренне она с нетерпением ждала. Чем больше времени она могла тратить, тем больше надежд было, что монарх Ву Чэнь мог спешить. Как только он прибыл, он сможет легко спасти ее. «Хэмэмэм, как только монарх Ву Чэнь спасет меня, у вас не будет шансов нанести ответный удар», сказал внутренний Ин. «Поскольку наша вражда уже непримирима». «Хэмэф, Хэмэф, я дам вам знать, что значит оскорбить меня». В сердце ядовитого Ин зарождалось множество схем. Хонг, ослепительный луч красного света пронесся по небу и быстро исчез. Как только он появился, он уже пронзил ядовитый Ин. Ее глаза широко распахнулись, когда она посмотрела на огромную рану в живот. Колющее копье Ксуэинг было свисало с ее груди, и большое количество крови забрызгало повсюду и на ее огромный хвост. «Ты посмел бы». Мировое божество ядовитого Ин не могло не смотреть широко раскрытыми глазами. Хонг, хонг, хонг. Сразу же после этого другие девять Сюэинь одновременно вычеркнули своими копьями. Это нападение отличалось от предыдущего, которое только пыталось принудить ее и подавить ее. К настоящему моменту каждый шаг, казалось, не жалел сил. Тело ядовитого Ин было полностью расколото мгновенно, и потребовалось не более одной атаки за то, что ее истинное сердце божества будет уничтожено. Светящееся солнце было очень сложным и целенаправленным искусством, и теперь оно использовалось через девять тел мирового божества. Ядовитый Ин, теперь без поддержки, предоставляемой массивами из гнезда мириадских дьяволов, была полностью раздавлена. Ее истинное сердце божества было потушено, и ее тело умерло на месте. Рядом, в регионе, где пустота была раздроблена и теперь текла в беспорядочной и бурной манере, постепенно восстанавливалась ее тишина. 10 хутор винксов убрали свои копья, только отравленный трезубец и несколько материалов, оставленных ядовитым ин, все еще плавали в пустоте. «Хаэм, ты говоришь, что я не посмел бы убить тебя. У меня есть сокровища, с которыми я могу скрывать пространство-время, что делает невозможным поворот назад для расследования. Просто нет никаких доказательств того, что я был тем, кто убил вы», — холодно сказал черно-синий Сюэин. «В мире божеств любой, кто пытался убить кого-то, принес бы сокровища, чтобы скрыть пространство-время, чтобы блокировать будущее расследование. Только тогда они совершили бы их убийство. Если убийство было сделано таким образом, было просто невозможно обнаружить какие-либо доказательства». Рядом, Донгси осмотрел широко раскрытыми глазами на сцену. Сюэин повернул голову к мужчине и сказал: «О, что это? Донгся, ты что-нибудь видел?» «Я не видел, чтобы что-то случилось», — сказал Донгся со смешанным рвением и нервозностью. «Я не только ничего не видел, свидетель даже не мог считаться доказательством. Если бы я просто сказал какое-то случайное имя, это сделало бы их убийцей. Свидетель не может считаться доказательством, и без убедительных, неопровержимых доказательств нельзя сказать, что кто-то виновен в преступлении. Не волнуйся, не волнуйся. Там много убийц, которые таким образом выполняют свои дела, и никто из них никогда не был обнаружен. Ваше высочество, пожалуйста, отпустите этот подрыв. Пожалуйста, отпустите меня». Глава 498. Бесчисленные ядовитые записи. Донгся по-настоящему сожалел в данный момент. Если бы он знал, что боевая мощь Сюэиня была настолько сильна, он бы не позволил себе погрязнуть в своих делах. Он стал мировым божеством второй ступени в течение 5000 лет, и он уже смог, не растерявшись, столкнуться с мировыми божествами третьей ступени. Даже его величество, его покровитель. Конечно, он не боялся обидеть повелителя. Донгся боялся, что Сюэин убьет его, чтобы прикрыть себя. Он поспешно ответил: «Ваше высочество, Донбо, пожалуйста, проявите ко мне милосердие. Я подчиняюсь приказам». Сюэин усмехнулся: «Ты прав. Человек никогда не восторжествует над реальными, вескими доказательствами. Правила и предписания, которыми управлял мир божеств, были чрезвычайно строгими. Кто-то может быть признан виновным в преступлении только на основании конкретных доказательств. Недостаточно сказать, что кто-то виновен, если осудили за преступление. Кроме того, кто-то вроде мирового божества Ядовитый Инь, которое имело официальное положение на 5-го ранга, большой статус и авторитет, не могла быть убита даже мировым божеством 4-й ступени. С другой стороны, могущественные существа, несомненно, имели бы необходимые полномочия. Сюэин был в аналогичной ситуации. У него было официальное положение 3-го ранга, и это удивляло тех, кто не был мировым божеством 4-й ступени, как он мог получить такой высокий ранг. Его статус и авторитет были выше, чем у Ядовитой Инь, и он, в лучшем случае, был бы сильно наказан, даже если бы он обнародовал убийство Ядовитой Инь, вместо того, чтобы быть приговоренным к смерти. Даже если так, тяжелые наказания были поистине ужасающими. Именно по этой же причине ядовитая богиня Инь заявила, что скорее умрет, чем отправится в дворец бога кровавой бойни. Она боялась этого тяжелого наказания. Вот именно, это не может считаться фактическим доказательством. Донгся действительно нервничал. «Поторопись», — сказал Сюэин с небрежным хихиканьем. «Конечно, конечно, я ухожу». Донгся, не колеблясь, снова продемонстрировал свою секретную технику, связанную с пространством и временем, чтобы тут же исчезнуть. После входа в портал пространства-времени, он не мог обернуться, чтобы убедиться, что Сюэин не гонится за ним. Сюэин усмехнулся, прежде чем взмахнуть рукой, чтобы сохранить сокровища, оставленные Ядовитой Инь. Он был недоволен тем, как монарх Ву Чэнь относился к нему, но не до такой степени, чтобы он хотел убить Донгся. В конце концов, Донгся был подчиненным монарха Ву Чэня и вмешивался только по приказу своего хозяина. У Сюэина не было вражды с Донгся, и он не видел необходимости убивать кого-то, кто действовал исключительно по приказу. Только по отношению к самой Ядовитой Инь, его намерение убийства стало чрезвычайно сильным, и именно поэтому он не проявил к ней милосердия. «А, эти предметы все еще прикреплены к их владельцу?» — Сюэин немедленно обнаружил проблему с сокровищами, оставленными ядовитой Ин. Как и ожидалось, у нее где-то должен быть аватар. Это было слишком распространенным трюком для мировых божеств – развивать технику аватара. Только что он убил одно из ядовитых тел Ин, но у нее наверняка было еще одно живое. Вскоре она могла просто использовать технику аватара, чтобы воссоздать это тело, которое она только что потеряла. Но она потеряла аватара рядом со всеми этими сокровищами. Я уверен, что ее сердце уже болит. Сюэин вернулся на летающий корабль Звездного Поля, прежде чем усовершенствовать кольцо хранения. Все. Этот ядовитый трезубец, очищенный кровью воин божества и, как известно, ее любимое оружие. Это оружие, которое она лично готовила и совершенствовала на протяжении нескольких миллиардов лет, теперь в моих руках. Такое же значение он придавал копию Алого Облака. Потеря омытого в крови воина божества определенно заставит сердце любого заболеть. Летающий корабль Звездного Поля пролетел через туннель пространства-время на большой скорости, по курсу назад, к гнезду бесчисленных дьяволов. Ах! Ядовитая Ин стояла с ее огромным хвостом, установленным в определенном дворе, ее дикое лицо исказилось от злобы и безумия. Мой ядовитый трезубец, мои сокровища, мои отравляющие материалы, черт возьми, черт побери, я только что потеряла половину всех сокровищ, которые собирала бесчисленные годы. В случае с Сюэином, его истинное тело в мире клана Ся было в абсолютной безопасности, поэтому он оставил большую часть своих сокровищ там, с ним. Хорошим примером этого была сам Багровый Утес. Даже тогда тело, когда он использовал его в мире божеств, по-прежнему имело чрезвычайное значение, потому что оно владело многими сокровищами, которые он получил от его величества, такими как копье Алого Облака и некоторые другие. Это тело было также тем, кто культивировал светящую силу солнца. Абсолютное искусство светящееся солнце требовало поглощения энергии из внешних материалов во время тренировок. Такие материалы, как бусы золотого дьявола и пепел демонической кости, несли непомерные убытки. Чем больше он улучшается, тем выше была стоимость обучения силе светящегося солнца. Если он умрет в битве, он потеряет своего очищенного кровью воина божества, и сила светящего солнца, которую он культивировал, исчезнет вместе со всеми сокровищами, которые он нес. Даже если бы его истинное тело сжало другое тело, ему все равно пришлось бы начать культивировать силу светящего солнца с нуля, а также заново провести весь уход за очищенным кровью воином божества. В то время как Сюэин потерпел бы некоторые потери от своего тела, умирающего в бою, другие мировые божества были бы в еще худшей ситуации, поскольку у большинства не было абсолютно безопасного места для хранения своих сокровищ и обычно их просто разделяли между двумя телами. Таким образом, они потеряют половину своих сокровищ после смерти тела, но даже потери половины было достаточно, чтобы скорбить. «Отдай их обратно, Дон Бо Сюэин. Верните мои отравляющие материалы», — ядовитая Ин сказала остро и злой. Она придумала так много способов украсть и накопить огромное количество энергии веры, только ради того, чтобы купить материалы для ее отравляющих ядов, но половина всех этих сокровищ теперь была в руках Сюэина. Внезапно в далекой пустоте появилась фигура неряшливого человека. «Монарх», — ядовитая Ин поспешила покинуть двор. Область, которую она только что покинула, была построена на вершине одной из многих гор, которые были соединены, плавающие среди звездного неба. Ядовитая Ин, начал небрежный мужчина, глядя на нее, я был просто слишком далеко от префектуры Спокойного моря. Вскоре после того, как я начал двигаться, Дон Ся уже сообщил мне, что твой аватар был убит. Я не успел. Монарх, я должна попросить вашей помощи в требовании моих сокровищ обратно от Дона Бо Сюэина, быстро сказала она. Хочешь требовать? Возможно, я смогу заставить его вернуть, если он попытается убить тебя прямо передо мной, начал неряшливый человек, его ранее равнодушные глаза теперь наполнились холодом, однако у меня нет возможности забрать любые сокровища, которые у него есть. Думаешь, я могу просто украсть его сокровища? Монарх Вучень, конечно, не боялся Сюэина, но это не значит, что Сюэин боялся его. У него было официальное положение третьего ранга, которое обычно занимали только мировые божества четвертой ступени, и его поддерживал статус личного ученика при императоре Богокровавой Бойни. Вучень мог попытаться защитить ядовитую Ин, но он не пошел бы так далеко, чтобы действовать против Сюэина. Как только бы он вышел и насильно забрал сокровища Сюэина, даже если бы он не оставил никаких доказательств через сокровища, которые скрывали пространство-время, он все равно обидел бы Сюэина. Ву Чэнь не был готов сделать это. Но ты сказал, что Дон Ся решит этот вопрос, и что ты защитишь меня, с тревогой ворвалась Ин. Дон Ся старался изо всех сил. Небрежный человек покачал головой. Хорошо, не испытывай свою удачу. Я отдал тебе эту часть в Мариат Пайсон Ресорт. Ты собираешься нарушить свое обещание, монарх ядовитое. Божество мира Ин было возмущено до такой степени тревоги. Причина, по которой ядовитая Ин получила такие достижения в искусстве отравления, до такой степени, что она считалась самым сильным экспертом во всей префектуре Спокойного моря в этой области, именно из-за чудесной встречи, которую она организовала, чтобы получить высшую реликвию наследования, бесчисленную ядовитую запись. Однако, к сожалению, это была не более чем фрагментарная реликвия. Да, наговоров и ядов, насекомых или лекарств. Если бы у кого-то были невероятные достижения в любом из Дао, они были бы такими же ужасающими. Разве не здесь, на моей горе небесного облака, ты принимаешь мою защиту? Небрежный человек взглянул на нее. Пока ты остаешься здесь, я прослежу, чтобы ты оставалась в добром здравии, сказал он. Небрежный человек сделал один шаг, чтобы войти во дворец в пределах одной из горных вершин. Будь ты проклята, ядовитая Ин, желаю тебе сгнить изнутри. Все гнездо бесчисленных дьяволов на самом деле покрывало огромную территорию, поэтому только часть его была повреждена. На данный момент можно было увидеть более 100 миллионов божеств и огромное количество мировых божеств прямо за его пределами. Они были подчиненными ядовитой Ин. Все они дрожат в страхе после того, как стали свидетелями ужасающих сцен битвы. Этого было достаточно, чтобы заставить их всех испугаться. Ха! В далекой пустоте внезапно появилась пропасть, из которой вскоре вылетел изумрудный корабль. На его палубе можно было увидеть подростка в черных одеждах. «Отец, ваше высочество Дон Бо!» Сразу зазвучали разные голоса на разные лады. Дон Бо Юй, Цин Цзя и командиры Бай Лишан и Цзю Ци, вместе с солдатами под их командованием, все с пылом смотрели в сторону Сюэина. Та же самая ядовитая Ин, которую не могли победить два легионами, был легко побеждена одним Сюэинем. Даже Дон Ся был беспомощен перед ним. Сильной боевой мощи было достаточно, чтобы превратить их в бешеных. До этого момента они слушали приказы Сюэина и уважали его только из-за того потенциала, который он проявлял, а также его статуса личного ученика при его величестве. Но теперь они почитали Сюэина из-за его мощной боевой способности. Это была боевая сила, которая действительно заставляла людей уважать его. «Командир Байли, отведите своих людей исследовать гнездо бесчисленных дьяволов. Проверьте всех подчиненных ядовитой Ин, чтобы узнать, действительно ли мертвы миллионы божеств, которые отвечали за сбор энергии веры», — приказал Сюэин. «Да», — ответил командир Байли Шан, слова Сюэина звучали громко и наполняли энергией. «Следуйте за мной», — громко приказал он, ведя своих солдат к выполнению поставленной перед ним задачи. В то же время Сюэин посмотрел вниз на кольцо в руке. Используя свою силу солнца, он уничтожил всю энергию, оставленную ядовитой ним на месте битвы. Глава 499. Репутация. Как только он отправил свое сознание в хранилище, Сюэин немедленно взглянул на бесчисленные полки, наполненные до краев горшками и вазами. Помимо этого, он увидел всевозможные странные сокровища и материалы, и он также нашел несколько божественных кристаллов камней веры. Кроме того, в нем было большое количество свитков, а также другие случайные товары, складывающиеся в горы. Мировое божество третьей ступени, которое прожило несколько миллиардов лет, подобно ядовитой Ин, на самом деле, накопило довольно большую массу сокровищ. Вполне логично, что у нее так много горшков и ваз, как у эксперта по отравляющим ядам. Я давно слышал, что ее колоссальные способности относительно отравляющих ядов. Нет никаких шансов, что я когда-нибудь дам ей возможность воспользоваться ими, подумал Сюэин. Мировое божество ядовитое Ин действительно специализировалось на использовании отравляющего яда, но в предыдущем бою Сюэин уже дал распоряжение своей личной охране на защиту своих детей и остальных. В то же время он лично мог полностью противостоять любому отравляющему яду, который распространился по пустоте. Чем более грозным был отравляющий яд, тем труднее было его распространять. Самым грозным отравляющим ядом ядовитой Ин был тот, который она распространяла через свой отравленный трезубец, но с дополнительными 9 телами Сюэйня и 10 копьями, напавшими на нее вместе, у нее не было возможности использовать ее. Со столькими сокровищами и материалами здесь обязательно будет какой-нибудь драгоценный материал. Мне придется тщательно проверить все, подумал Сюэйн. Отец, крикнул Дун Бо-Юй. Его глаза сверкали от волнения. Сцена, которую он видел в этот день, заставила его по-настоящему уважать своего отца, особенно после того, как его тело расширилось до высоты в несколько десятков миллионов километров. Надо сказать, что мир клана Ся был всего лишь около 5 миллионов километров в ширину, размер которого Сюэйн мог легко достичь своим телом незапамятных времен. По правде говоря, такой размер даже нельзя было считать большим. Те, кто преуспел в изучении тела незапамятных времен до его абсолютного предела, могут увидеть, что их тело превратилось в настоящее тело незапамятных времен, и один палец такого существа был бы в несколько раз больше, чем то, что недавно показал Сюэйн. Но Дун Бо-Юй был просто божеством, и он провел большую часть своего времени в мире клана Ся или во внутреннем мире утеса Багровой горы. Из-за этого его знание о мире мирового божества было довольно небольшим. «Юэр, какая-то проблема?» Сюэйн посмотрел на своего сына. «Отец, я надеялся, что ты сможешь научить меня нескольким вещам, как только мы вернемся в официальную резиденцию», ответил Дун Бо-Юй. Сюэйн рассмеялась. «Ты негодник, всякий раз, когда я говорил тебе о культивации до этого, ты всегда был ленив. Это такая редкая вещь, видеть твою инициативу и просьбу научить тебя». То, что Сюэйн не знала, состояло в том, что после того, как в тот день он раскрыл ту технику разрушения земли, его сын действительно проснулся к каким-то возвышенным целям. «Ваше высочество, ваше высочество!» Командующий Бай Лишан прорвался сквозь пустоту, чтобы предстать перед ним, спустя весь этот путь издалека. Его абсолютное уважение было видно, несмотря на загар, покрывающий его лицо. Это был вид уважения, исходящий непосредственно от его внутреннего сердца. «Мы подтвердили, что миллионы божеств, ответственных за сбор энергии веры в обители бесчисленных дьяволов, все мертвы. Они действительно мертвы?» Сюэйн был поражен. Он думал, что ядовитая Ин просто перенесла их в разные места, но он не считал, что она действительно убила их всех. «Действительно?» Сюэйн хотел убедиться. «Я не могу быть на 100% уверенным, потому что мировое божество ядовитая Ин прошла по делу после того, как скрылась в пространственно-временном пространстве», ответил командующий Бай Лишан. «Тем не менее, я уже приказал своим людям расспросить всех и получил некоторую информацию, которую не знали многие из членов низшего ранга обители бесчисленных дьяволов. Только верхний эшелон мировых божеств знал об этом. В тот день, после того как ваше высочество заняло должность представителя-руководителя, ядовитая Ин вызвала всех этих миллионы божеств в свой дворец. После того, как двери во дворец закрылись, ни одного из этих божеств больше не было видно. Выражение лица Сюэйня стало бледно-серым. Эта ядовитая Ин действительно была удивительной, удивительно безжалостной. Прямо на следующий день после того, как он занял должность представителя начальника, это не был тот день, когда Ин Гулян приехал, чтобы извиниться. Казалось, что как только попытка примирения потерпела неудачу, мировое божество ядовитая Ин немедленно убило всех этих миллион человек. Она уничтожила все последние доказательства. Это неправильно. Как могло случиться так, что все эти божества оказались одновременно в обители бесчисленных дьяволов? Сюэйн задумался. Я боюсь, что в тот самый момент, когда она услышала, что я стал учеником мастера, она уже вызвала всех этих подчиненных и приказала им оставаться в пределах обители бесчисленных дьяволов, чтобы она могла их уничтожить в любое время. Ей нужно было только сказать слово, чтобы всех их убили. Глаза Сюэйня стали ледяными. Это действительно беспощадное поведение. Сам Сюэйн был также решительным, когда дело доходило до убийства людей, но он никогда умышленно не убивал невинных людей. Были эксперты, которые убивали более слабые формы жизни из-за влияния их методов, даже не осознавая этого, но эти люди не собирались специально их убивать. С другой стороны, мировое божество ядовитое им не испытывало никаких угрызений из-за смерти всех этих божеств. Как только она услышала, что извинение не прошло, она сразу же уничтожила всех. Любой, кто не был лоялен к ней, должен был быть убит, оставляя за собой только смерть в качестве доказательства. Ты думаешь, что не оставила никаких следов? Сюэин уже принял в сердце определенное решение. В то время как Сюэин и другие обрушились на обитель бесчисленных дьяволов, новости уже начали распространяться, как лесной пожар, по всей префектуре Штиля. С одной точки зрения, префектура Штиля была невероятно большой. Путешественникам пришлось бы провести довольно много времени, пройдя через него, даже используя ряд пространственных телепортаций. Но с другой точки зрения, его можно было бы считать маленьким, очень маленьким. С помощью коммуникационных сокровищ новость смогла быстро и легко распространиться по всему региону. В верхнем эшелоне префектуры Штиля было так мало экспертов, и они давно уже рассматривали этот вопрос в отношении Сюэиня и Ядовитой Ин. Естественно, прошло не так много времени, прежде чем новость стала известна во всей префектуре. Этот негодник Дунбо действительно устрашающий. Мастер префектуры Штиля, любезный, всегда улыбающийся старик, был в процессе полива растений, когда ему сообщили об этой новости его подчиненный. Когда он услышал это, он не мог не похвалить. Молодой человек с нежными чертами лица добавил: «Правильно, правильно, он очень устрашающий». Несмотря на то, что он так долго культивировался, он смог так легко обезоружить такое мировое божество, как Ядовитую Ин, а также Дунся. Такая боевая сила, несомненно, располагает его на самую вершину среди мировых божеств третьей ступени. Он, скорее всего, будет близок к генералу Ву с точки зрения силы. Кроме того, я слышал, что он даже убил аватар Ядовитой Ин. Чуньхуа, ты негодник, где ты услышал эти новости? Мастер префектуры Штиля улыбнулся, бросив взгляд на этого молодого подчиненного. Хе-хе, это пришло прямо из горы небесного облака. Я не смею сказать, что уверен, но я все же уверен на 80-90%, ответил дежурный. Из того, что я слышал, Ядовитая Ин отправила свой аватар на гору небесного облака, как только Дунбо Сюэин занял должность представителя руководства. Она пошла туда, чтобы найти монарха Учинья. Брат Учень безумен насчет культивации, сказал мастер префектуры Штиля. Он исследовал множество даос и планирует идти одним из них, чтобы стать могущественным существом. Он, как известно, собирает различные сокровища со всего мира божества и пропасти тьмы. У Ядовитой Ин, вероятно, было какое-то сокровище, которое она передала брату Учень, и это оказалось чем-то, что он хотел. Вероятно, именно поэтому брат Учень решил защитить ее. Не мог мудрым монархом Учень принять такое решение. Молодой слуга покачал головой. «Перестань проявлять неуважение к своим пожилым», — крикнул мастер префектуры Штиля. «Что ты, негодник, знаешь об этом?» Будучи заблокированным этим последним препятствием, несмотря на единственную мечту и желание достичь прорыва и стать могущественным существом, чтобы по-настоящему выйти за пределы вечности, ради этого шага, чтобы такой человек не осмелился сделать. Глаза мастера префектуры Штиля смутно засияли резким светом. Он был стариком даже среди мировых божеств четвертой ступени, поэтому он ясно понял мыслительный процесс решения Учина. Если бы он увидел надежду на то, что он достигнет вечности, даже он, мастер префектуры Штиля, игнорировал бы всех на своем пути. Он даже не стеснялся бы убить Сюэиня, если это было нужно. Убив его, он должен немедленно предать дворец бога кровавой бойне и начать опираться на другую сверхдержаву, такую как Временный остров. Для таких древних культиваторов, как он, личная боевая мощь была первостепенной. Любая другая форма власти была напрасной. Хи-хи-хи. Молодой подчиненный с улыбкой перенаправил разговор подальше от этой темы. Мастер префектуры, как Дунбо Сюэин может быть таким устрашающим и сильным, несмотря на то, что он всего лишь мировое божество второй ступени? Это потому, что он научился абсолютному искусству. Имен. Мастер префектуры Штиля кивнул. Как личный ученик его величества, он должен был уже научиться абсолютному искусству. Абсолютное искусство. Глаза подчиненного оживились. Если бы я мог научиться этому, хе-хе, я мог бы соответствовать силе мирового божества четвертой ступени. Он был мировым божеством третьей ступени. Мастера префектуры Штиля покачал головой и усмехнулся. Его царство было явно ниже на целый уровень, но он смог проявить такую тираническую силу. Все имеют равновесие. Поскольку абсолютное искусство настолько невероятно сильное, изучение их обязательно будет чрезвычайно сложным. Как думаешь, какая способность понимания у Дунбо Сюэиня? Если бы то же самое искусство было дано какому-то обычному мировому божеству второго уровня, то он, наверняка, был бы намного медленнее его. Кроме того, посмотрите на мастера префектуры гор Бамбука. Он известен как один из трех предков, но он, на самом деле, не что иное, как уникальное мировое божество четвертой ступени. С его рамками было бы логично думать, что он стал мощным существом уже давно, но, к сожалению, на него повлияло какое-то абсолютное искусство. Ой, молодой слуга кивнул. Учитывая все, этот негодник Дунбо, по-прежнему, изумительный. Видя темпы того, как он культивируется, он, вероятно, станет стопроцентным мировым божеством в течение 100 000 лет. К тому времени его боевая мощь станет еще более удивительной. Мастер префектуры Штиля рассмеялся. Этому был поражен не только этот самый сильный эксперт в префектуре Штиля, мастер префектуры Штиль. Все мировые божества третьей ступени, такие как знаменитый генерал Ву и другие высокопоставленные люди, такие как король Кунши и властелин Белого Песчаного Города, не могли поверить в то, что услышали. Властелин Белого Песчаного Города даже вздохнул, услышав новости. Боевая мощь его брата улучшалась с головокружительной скоростью. Даже я, его старший брат, не могу быть уверен в том, что смогу победить его. Имен, я должен пойти и посоревноваться с ним. Властелин Белого Песчаного Города покинул свой город, как только новость дошла до него, и направился прямо к городу Восточного региона. Глава 500. Захват. Сюэин в сопровождении своей жены и детей очень быстро привел свою личную охрану из обители бесчисленных дьяволов. Это произошло незадолго до того, как летучий корабль Звездной области прибыл в город Восточного региона префектуры Спокойного моря. К этому моменту властелин города Белого Песка еще не ушел со своей территории. В небе над городом Восточного региона генерал Мо возглавлял большую группу подчиненных из легиона Восточного пламени, и все они ожидали в воздухе. Как только они увидели, что вдалеке появился летучий корабль Звездной области, они тут же бросились приветствовать людей, которые находились на этом корабле. «Ваше высочество, известие о вашей битве распространилось по всей префектуре Спокойного моря. Я верю, что многие другие мировые божества с территории Дворца Бога Кровавой Бойни скоро будут проинформированы о вашей боевой силе». Генерал Мо действовал с глубокой страстью. Раньше он просто старался не обижать Сюэина, хотя сейчас он, естественно, понизил свою позицию. Чем сильнее человек, который совершенствуется, тем больше уважения они проявят. Жаль, что ядовитая Ин осмелилась уничтожить каждого из миллионов божеств, ответственных за сбор энергии веры. Сюэин покачал головой. В конце концов, эта экспедиция была неудачной. Их всех убили? Удивленно спросил генерал Мо. Я тщательно допросил всех, так что эта информация, вероятно, верна. Действительно плохо, что ядовитая Ин деформировала пространственно-временный континуум для того, чтобы избежать расследования, поскольку она убила этих божеств, посетовал Сюэин. Без достаточного количества доказательств мы не сможем избавиться от нее. Учитывая боевую силу, которую вы, ваше высочество, продемонстрировали, у вас наверняка вскоре появится возможность одолеть ядовитую Ин. Она не может вечно избегать, ответил генерал Мо. Сюэин посмотрел на генерала Мо. Это был первый раз, когда человек занимал четкую позицию для своей группировки. У меня все еще есть кое-какие вопросы, поэтому мне придется сначала вернуться в свою резиденцию. Генерал, если в будущем у тебя будет время, я смогу принять тебя у себя, сказал Сюэин. Конечно, конечно, ответил генерал Мо. Затем Сюэин направился обратно в резиденцию вместе со своими подчиненными. Генерал Мо с усмешкой посмотрел в сторону Сюэина. Слова Сюэина заставили его почувствовать его, что он близкий человек. Благодаря тому, что он был таким же могущественным, как и мировое божество второй ступени, вероятно, по мощи, он в будущем сможет соответствовать мировым божествам четвертой ступени в качестве мирового божества третьей ступени. Любой дурак мог понять, что оскорбление такого существа было бы глупостью. Во всяком случае, он, генерал Мо, определенно не сделал бы такого. По возвращению в резиденцию посланника руководителя Сюэин развернулся и оставил в тайне место расположения в городе Храма Времени. Так как это самый важный город во всем восточном регионе префектуры Спокойного моря, Храм Времени города Восточного региона был величественным и грандиозным, и он был лишь немного меньше, чем таверна Кровавой Бойни, расположенная неподалеку. Храм Времени, входя в Храм Времени, Сложные эмоции охватывали сердце Сюэина, одетого в одежду черного цвета. Ранее он несколько раз находился в затруднительных положениях в храме времени. «Ах, ваше высочество Дунбо!» Как только Сюэин появился в величественном дворце, он увидел мировое божество, одетое в одежду серебристого цвета, которое вышло поприветствовать его. Это было мировое божество второй ступени, и он обладал наивысшим авторитетом во всем восточном регионе храма времени, организации, известной своей способностью собирать секретные сведения и информацию. Естественно, им хорошо известно о том, что сделал Сюэин для того, чтобы поразить всю префектуру Спокойного моря. Этот ответственное лицо говорило почтительным и застенчивым тоном. «Ваше высочество, этого человека зовут Ююнь. Я отвечаю за этот храм. Пожалуйста, заходите и присаживайтесь». Внутри самого храма Сюэин обнаружил несколько других охранников, которые смотрели на него издалека, но никто не осмеливался приблизиться. Обычные посторонние люди, которые часто посещали храм времени, принимались разными слугами, но как только вошел Сюэин, человек с большим авторитетом, Ююнь спешно проявил инициативу и поприветствовал его. Войдя в элегантный приемный зал, Ююнь сказал своим слугам, чтобы они налили чай для них обоих. «Ваше высочество, есть ли какая-нибудь проблема, которая привела вас сегодня в мой храм времени?» — спросило мировое божество Ююнь. «Я хотел бы подать запрос. Я хочу, чтобы храм времени собрал любую имеющуюся информацию касательно сбора энергии веры со всех планет, в которых есть жизнь в звездной области Белый Ян», — сказал Сюэин. Мировое божество Ююнь удивленно смотрел на Сюэина. Он был удивлен тому, что он только что услышал. «На каждой планете есть жизнь, любая звездная область имеет много планет с жизнью в пределах своих границ. Они должны быть очень большими, иначе не было бы столько много божеств, вышедших оттуда. Ваше высочество, сбор энергии веры проводится каждые 10 тысяч лет», — начал Ююнь. «Если вы действительно хотите, чтобы мы исследовали каждую последнюю планету с жизнью во всей звездной области, то это будет стоить вам довольно дорого». Сюэин кивнул головой. «Я знаю, конечно, это будет дорого. Когда речь идет о том, чтобы обратить вспять поток времени, было не очень сложно просто обратить его вспять к недавним событиям. Однако, чем больше времени человек хотел повернуть вспять, тем больше энергии они должны были использовать, и тем больше должно было быть их понимание глубинных тайн пространства и времени. Сам Сюэин, если он просто хотел узнать о некоторых недавних событиях, мог также вызвать большое количество божеств, которые специализировались на глубинных тайнах пространства и времени. Было просто установить большую группу божеств и позволить им не спеша проводить расследование. Однако, если он хотел исследовать события, которые произошли в прошлом, этот метод был уже не жизнеспособным. Теперь только мировые божества с большим талантом относительно божественного сердца пространства и времени могли бы это сделать. Но согласятся ли такие эксперты пройти и исследовать каждую планету? Даже при подсчете всех планет в звездной области они не смели просить больше, чем один божественный кристалл за планету. Даже могущественные существа не могли себе этого позволить. В таком случае у Сюэина не было другого выбора, кроме как обратиться к храму времени. Храм времени был одним из самых сильных видов оружия, связанных с временным пространством, очищенным властелином острова времени. Самые могущественные существа не могли использовать свою силу для того, чтобы пройти через материальный мир и попытаться телепортироваться, однако храм времени был другим. Было легко понять, насколько он был ужасным, как оружие, которое даже могло соответствовать могуществу самого императора бога кровавой бойни по временному пространству. В конце концов, это было просто оружие, и оно не причинило бы неприятностей. «Это будет стоить вам 3 миллиардов божественных кристаллов», — сказал Ююнь. Сюэин кивнул головой. «Хорошо, я согласен на сделку». Он немало заработал, убив аватара Ядовитый Ин. Эта сумма была небольшой для того, чтобы одолеть ее. Примерно за такое же время, за которое можно было приготовить чашку чая, храм времени собрал соответствующую информацию о недавней передаче энергии веры в оговоренной звездной области. Такая скорость была не более чем ужасающей. «Ваше высочество, это подробная информация. Здесь есть сцены, снятые с каждой отдельной планеты после изменения потока времени», — сказал Ююнь, передавая кристаллический жетон. Взяв кристаллический жетон, Сюэин быстро обнаружил, что помимо записанных сцен, снятых после обращения вспять времени на многих планетах, также содержалась информация о количественном отчете владения энергией веры. Как беспринципно. На самом деле она решила дать не более 30% от общей энергии веры, которую она собрала. Сюэин был ошеломлен в душе. Смелость этой ядовитой Ин превышает любую норму. «В таком случае посмотрим, как на этот раз ты сможешь убежать», – подумал Сюэин. Он тут же встал и вышел из храма времени. Ююнь, естественно, впервые увидел его, а затем, вздыхая про себя, наблюдал, как он уходит вдаль. «Насколько я знаю, его высочество Дунбо происходит из материального мира. Мой остров времени должен иметь чрезвычайно подробную информацию о любом, кто родился в материальном мире, поэтому было бы разумнее, если бы такой пугающий талант был обнаружен храмом времени. Однако, в конце концов, он все же оказался в руках Дворца Бога Кровавой Бойни. Поистине жаль, Ююнь не знал, что даже сам Властелин Острова Времени, наивысшее существо в организации, обратил внимание на Сюэина. Это произошло, когда Сюэин был только принят в качестве личного ученика. Властелин Острова Времени был очень поражен, когда услышал об этом. Тот, кто смог стать мировым божеством второй ступени всего за 5000 лет, был принят в качестве личного ученика императора бога Кровавой Бойни. Он тут же занялся более подробным исследованием ситуации, пока дух сокровища храма времени наконец не сообщил ему о прошлых событиях. Сюэин провел 3 встречи с храмом времени. На первую встречу Сюэин получил приглашение, которое храм времени дал ему. Он отказался, потому что не хотел принимать ограничения. На вторую встречу он получил еще одно приглашение, которое Сюэин изначально планировал принять. Однако, узнав, что он не сможет контролировать, какие миссии он примет после присоединения, он начал беспокоиться о том, что мир клана Ся будет атакован, пока он будет в командировке, и у него не будет возможности протянуть руку помощи. Из-за этого он решил отказаться от этого приглашения. Третья и последняя встреча произошла, когда Сюэин проявил инициативу, попросив присоединиться к ним. У него был единственный мотив для этого, и он заключался в том, чтобы спасти его жену, чья душа собиралась разрушиться на части. К сожалению, сокровище, необходимое для восстановления души, было слишком дорогим, и храм времени определил, что у Сюэина не было эквивалентной ценности, что заставило их отказаться от него. «Я действительно упустил такую хорошую возможность получить талантливого человека. Однако кто знает, возможно, он в будущем даже не сможет стать могущественным существом». Поняв ситуацию, властелин острова времени просто вздохнул, а затем вернулся, чтобы очистить свое оружие. Сюэин отправил подчиненного, чтобы передать информацию, которую он собрал, обратно во дворец бога Кровавой Бойни, через массив доставки временного пространства. Отчет дошел до дворца бога Кровавой Бойни в тот же день, когда он послал это сообщение. Вскоре официальные лица во дворце бога Кровавой Бойни лично получили отчет. Как у официальных лиц, расположенных в штаб-квартирах самого дворца бога Кровавой Бойни, их сеть разведки была быстрой и актуальной. Ранее они обсуждали вопрос о том, что Сюэин лично подавил как ядовитую Ин, так и Дун Ся, это были мировые божества третьей ступени. Прошло немного времени с тех пор, как мы говорили о его высочестве, однако в мгновение ока он уже отправил необходимые доказательства. Его высочество, действительно, очень пугающий. Он купил это доказательство прямо в храме времени. Я уверен, что они попросили непомерную цену для того, чтобы исследовать каждую планету с признаками жизни во всей звездной области. Верно, должно быть, это стоит дорого. Его высочество ранее даже говорил, что все эти миллионы божеств, ответственных за сбор энергии веры, были устранены. В любом случае, звездная область Белый Ян, управляемая обителью бесчисленных дьяволов, передала не более 30% от того, что они должны были передать в качестве самой последней дани. Нет никакого способа опровергнуть это утверждение. Я чувствую, что мы должны передать приказ мировому божеству Ядовитая Ин, что ее захватит для допроса, чтобы мы могли определить, действительно ли она убила эти миллион божеств, а также выяснить, по какой причине она могла бы убить людей, ответственных за сбор энергии веры. Дело, связанное с убийством этих миллионов божеств, не могло продолжаться дальше из-за отсутствия доказательств. Однако дело, связанное со сбором энергии веры в звездной области Белый Ян, было явно неоспоримым и доказанным. Благодаря тому, что храм времени провел полное исследование с помощью изменения потока времени, не имело значения, насколько пугающей была ядовитая Ин. Ей не удалось скрыть пространственно-временный континуум на каждой отдельной планете. Даже у нее было не более двух таких сокровищ. Согласен, конечно. Давай сначала схватим ее и приведем на допрос. Хотя ее кража большого количества энергии веры за последние 10 тысяч лет несомненно являлась преступлением, это само по себе не привело бы к очень тяжелому наказанию. Однако после того, как ее схватили и допросили, Дворец Бога Кровавой Бойни обнаружил, что то же самое произошло во всех 32 звездных областях, находившихся под ее контролем, и она делала это на протяжении длительного периода времени. Добавляем, что обвинения в совершении преступления для нее были бы чрезвычайно тяжелыми. Это была главная причина, по которой она не желала, чтобы ее схватил Сюэин. Схватить ее, Дворец Бога Кровавой Бойни был чрезвычайно эффективен. Команда из Легиона Первого Класса была немедленно отправлена на Облачную Гору Небес Монарха Ученя. Можно было легко понять, насколько точна была разведка Дворца Бога Кровавой Бойни.